Чувство юмора. Работал у нас в городке замечательный парень, Дима. Мы придумали ему должность – заместитель директора программы. Вся команда городка состояла из 10 человек, включая продюсера, бухгалтера и водителя. 11-м стал Дима. До этого он работал заведующим по снабжению на ниточной фабрике и сказал, что эта должность приравнивалась к замдиректора и что на меньшую он не согласен. А не взять Диму было просто нельзя. Во-первых, нам нужна была лишняя пара мужских рук на съемках. Во-вторых, он был интеллигентным, представительным и очень коммуникабельным и мог легко договориться о съемках. А в-третьих, и это самое главное, как выяснилось, он потрясающе жарил шашлыки, сосиски и крылышки. И за это ему многое можно было простить. Съемки на природе – всегда очень важный и волнительный день. И не потому, что это сопряжено с какими-то сложностями, а потому, что Дима будет жарить шашлык. С утра он приходил очень значительным и слегка раздраженным. Дурацкими вопросами о съемках его никто не отвлекал. Он проходил мимо нас и небрежно бросал: «Не вибрируйте, не надо, все с ночи замариновано». Где-нибудь на Финском заливе, пока мы снимали, Дима разбивал лагерь, устанавливал шатер, собирал походные столы и стулья и разжигал угли в мангале. В 13:00 мы получали от него смс-очку: «Шашлык ждать не любит. Я тоже». Обед, как правило, затягивался, потому что главным в этот день было не количество снятого, а количество съеденного и чего там греха таить, иногда и выпитого. А шашлык был божественным. И вот сидим мы как-то во время поедания Димкиного шашлыка и травим байки. Одна смешнее другой. Все ржут, кроме Димы. Он такой задумчивый, явно что-то вспоминает. Во время очередного взрыва смеха он встал и как бы на правах то ли юбиляра, то ли хозяина ресторана, который бесплатно кормит артистов, постучал вилкой по стакану и обратился к нам: «А теперь я расскажу действительно смешную историю». Все притихли. До ниточной фабрики работал я на объединение «Алмаз», которое делает подводные лодки. И вот вызывает меня как-то генеральный и говорит: «Хочу микроволновую печку. Дима, достань». А тогда это был страшный дефицит. Ну, я под козырек, беру служебную «Волгу» и еду в Москву. В Питере их днем с огнем. Приезжаю в магазин электроника, сразу к директору, объясняю, кто я, что я, откуда, зачем, ну и там пятое, десятое. С этого места Дима минут 10 подробно излагал весь разговор с директором магазина. Кто-то робко попытался засунуть кусок шашлыка в рот, но Дима осадил его: «Вот сейчас рассмеешься и подавишься, и шашлык не в то горло пойдет». Все молча переглянулись. Я продолжаю. Вижу, не складывается у меня что-то с этим директором. Он меня отчитывает, что типа у него ветераны годами ждут, а я такой здесь из Питера нарисовался. Я беру тайм-аут, говорю: «Ein Moment!» и выхожу из кабинета. Еще минут 5 Дима рассказывал, как он покурил, как он пообедал, и все время обдумывал, как убедить директора. «Короче», — сказал Дима, и это слово вселило в нас надежду. Возвращаюсь я в кабинет и резко, прямо в глаза ему: «А что мне доложить министру обороны? Вы срываете оборонный заказ. Микроволновка нужна для глубоководных испытаний, когда у кока нет времени на приготовление пищи экипажу и нужно просто разогреть в экстремальных условиях. Это устное распоряжение руководства, и мы надеемся на вашу сознательность». В результате подписал мне директор все бумажки и через полчаса выдали мне огромную, тяжеленную коробку с этой советской печкой. Мы с водилой еле вытащили ее на улицу, поднесли к «Волге», и тут я понимаю, прикинув габариты, что она в машину не влезет. Никогда! Дима сел на стул и после большой паузы добавил: «Вот, Ну, дальше там уже не так смешно. Все молчали. И вдруг Илюша сказал: «Димон, а мы и до этого места не так, чтобы обоссались». И только тут, наконец-то, раздался общий смех. После этого Дима продолжал нам жарить шашлыки, но это уже было не то. Не тот шашлык. Формальный шашлык. Не было уже в нем души.